И как бы да, там. Мне главное, чтобы человек хороший был. Ну понятно. Зверь хороший был. В смысле, чтобы платил хорошо, понятно. Как бы, ну что, завтра, когда мы собираемся, я думаю. Лошадей. Лошади накормлены, отдохнувшие. Заправили мы сейчас убегаем. Плати ему. Может, три серебряные создали? Может, три девочки дали? Ну, все отдельно. Я думаю... Дай еще девочкам. Девочкам что-нибудь дадим, может. На приданное. Да-да-да. Дай золотой, короче. Ну, как бы, три серебряных с нас, как бы, и за все золото. Раздобрел, посмотри. Ну, а что делать? А не знаю, а ты можешь где-нибудь внушить им то, чтобы они пальцы не раскрывали? Просили по три... По три серебряного с каждым. По три медика, а я дал по серебряному. Нет, по серебряному просили. Нет, это я дал по серебряному. А это в 100 раз больше. Подал по серебряному. В 30 раз больше. В 100 или в 10? Нет, у меня же 10. 10. Нет, 10 медиков серебряный, 10 серебряных золотой. Нет, 100 медиков, один серебряный, 10 серебряных, один золотой. Да, один серебряный, один золотой. А, да? Да, ты не путай, там я дал в 30 раз больше, чем просил. Окей, тогда. Значит, дашь еще, они будут еще более довольны. Я вот той, которая со мной была, еще один серебряный. Да. С тобой был бладья эльф. Она тебе нашептывает, что ты чаще возвращался. А если бы ты ее в жену взял, она вообще была отдельной женой. Даже готова стоять в пещеру. Они как вообще в твоей... Обязательно. Рановато для этого. Никуда не уезжай. А какого смешения там нет такого? Ну, в смысле, могут разные расы размножаться совместно? Могут. Как это будет? Полуорки есть. Я знал полуорки, полуэльфы, как полудварфы. Полудварф тоже бывает. Просто высокий дварф. Да? Или низкий человек. Ну просто, кстати, я задумался первый раз. Реально, в фэнтези же есть полуэльфы, полутролли, полуорки, но нету полудварфа. Да, ведь? Дварфы не доверяют. Вот так. Легко. Так, минус сколько? 6. СП, ну я просто, видишь, как бы чисто самоцветы остались, как бы нету золота. Самоцветами давай? Да, сейчас. За один самоцвет могу всю деревню купить. Так. Может, вам еще с собой овса спрашивают? Или припасы? Я, по-моему, про это говорил сразу, что типа с запасом. Да, конечно же, запасы, припасы. Нет, овса вам мешочек да, даст. Ну, да, нет, да, для лошадей и для нас... Не для нас, не овса. Для овес не буду. Нет. Дома моя жена хлеба, яиц вареных, курочки, гусятины. Угости еще пару. Да, это входит, я когда говорил, я им говорю. Ну да, он целый мешок, да, там он на месяц. Говорил, что, если вы там... Да, ну не на месяц, на пару недель. Они сейчас в деревне скупят там. Так, пайков тогда я... А дочки по сколько стоят? 30. Не оскорбляй, человек. Сами умеет. Изгадить. Ухудшаешь, одно дело напрямую об этом спрашивать, другое дело как... Ну и понятно, что это как бы не у него спрашивают, это так, шутка ему. Хорош стирательским. И что, скачем в сторону Белероса? Да, выезжаем и направляемся, как мы хотели. Единственное, что я думаю, где прятаться. То есть, существуют ли дороги какие-то местные? Я перед этим узнаю, что как у вас тут с заездами в тундру и тайгу? Затопление есть, где-то лесозаготовки есть. А можно ли где-то на болотах топ собирают? Другой дороге, не прямой скакать. Другой дороге? Не припомню. Ну, прямо только через леса, но это очень опасно, особенно зимой. Мы просто один, нас мы как бы. Мы же занимаемся чем? Мы же торговлей занимаемся, изведаем новые пути. Мы просто смотрим, что у вас тут творится. Вот я карту рисую, словил, как бы. Поэтому. Пойдем через лес. Нет. Я имею в виду, что пойдем. Он так задумывается. Может только через предгорье. Через предгорье. Это где? Так ты что там такой крупный? Выйдите через предгорье. Так он и объясняет. Вы через предгорье к Торнслору, а вот от Торнслора тогда там по дороге. А мы там были? Нет, не были. Вот где-то вот там вот были. То есть да, мы через горы пошли. Че, новая цель? Но в предгорьях горцы могут вам попасть. Тоже ребята. В юбках? Тоже ребята. Бессмертные? Такие. Но вы-то, конечно, можете справитесь, убедите, но... Ребята опасные, законы не подчиняются, летуют. Типа а-ля варвары такие? Ну, горцы есть горцы. Кстати, из горцев и визирь сам. Да ладно. А вот он не Дунган зовут случайно? Нет. Может, это к синим плащам? Нахер синим плащам. Я говорил, что да, этот визирь, он где-то из предгорья, он горец сам. Рыжебородый. Сам это? Вы рыжебородый? А с рыжими волосами. Чего тут здесь собрался? Предлагаю, нет, не тебе, предлагаю там через то время место пройти. Может быть и в Тронстале. Ну это видишь, это нужно далеко довольно-таки назад идти. А спрашиваю, там пацанок еще этот остался, который что на белого брасом? Нет, конечно, домой уже ушел. А, давно. Так он уже живет в деревне. Так уже утром. Сын фермер или что-то. Понятно. Могут прислать. Нет, может, и в Томсоле тоже есть члены? Да, и скорее всего, везде тут есть. Я думаю, есть везде. Особенно, когда вообще, как в такой деревушке даже есть человек. Да, да, да. В Томсоле, здесь он как бы уже не в зоне. Не-не, это все еще. Ну, это все на севере, это все на тоннале. Это все еще тоннале. Это получается как раз на границе, да, город, как бы, на то, что... Это город приграничный. После которого идет перевал. Не приграничный город нельзя идти. Чего? Меня ж с юга еще ищут. Нет, с юга тебя не снядут, потому что здесь перевал закрыт на зиму. А что тебя, кстати, а с юга-то тебе что ищут? Да там. Да там был в полноте. Тоже неправильно поговорил с парой людьми. Да, решил побеседовать. Неправильно. С барманом переговорить. Стал бы. Ну, если так посерьезно, как бы, ну, расплел полностью воровскую гильдию. Их всех пересажали, переубивали, как бы, а я единственный, кто свалил. Ясно. Но я их всех издал, как бы, собственно. Поэтому мне пальцы на одной руке нет. И подробности. Ничего себе, что это парень. На девятую водилку, да, мы узнаем, что. Не, ну как бы я знаю, я по рехистории писал. Угу, кстати. Так чего, куда пойдете? Я сейчас просто забыл. Давай через Торнстон. Торнстон. Торнстон. Решать. Шлашна. Сейчас снега, учите, что при горях там еще снежнее будет. Ну, понятно. Ну, видишь, как бы, я думаю, как с местными общаться. Я понимаю, у нас неделя. Они дикие. Неделя переход будет, как бы, да? И, возможно, найдем дорогу. Ну, можем, мы можем еще пройти, может, еще найти обход. По дороге вперед сейчас пройтись. Я предлагаю уже сворачивать с пути, потому что сейчас уже будет навстречу идти уже с... Ну, если он нам объяснит, где находится, да, дорога на предгорье, она находится. Да, там чуть вперед по дороге, потом на лесозаготовке сворачивать, и потом выше. Оно уже сваливается на пути, потому что сейчас с бедокоса пойдут навстречу. А выше в горах найдете где-то через день пути деревню. Вот. Либо если вы другой, например. А с горцами уже придется договариваться, когда зиму не пройдете, а с ним. Нет, может, другой раз самим сдаться. И, допустим, если бедрокросс, ну, сдаться бедрокроссу, там же... Ты сдаешься не этим самым, ты сдаешься плащем, сдаешься. Да? Да. Нет, сдается стражи сейчас. Стражи. Не факт, что... В основном стражи руководит именно плащи. У них есть... У плащей есть однозначное руководство над стражей. А у братства у него неоднозначное руководство. Они в разных отраслях. Ну, понятно, они там могут быть и фермеры, и... Голубых плащей тоже нашли. Да-да-да, это был один из... Ну, это не формально, это политическое больше. Идейно даже. Идейно, наверное, идется. Тогда идем через Торн... Господи, как ты придумал это название? Торнслор. Мне сейчас Тёма говорит вместо ше и эс фэ. А, ничего себе, обличание? Да. Торнслор. Типа фифки. Фифки, да. Сэцки. Фафифки, да. Ну так что, через Торнслор? Вы седлаете коней? Да. Идем через... вперед по дороге. Сворачиваем на Торнстон, как я понимаю. Или нет? Да. С предгорьем сворачиваете. Да. Что где-то через пару часов пути, сейчас погода стоит ясная, дорога хорошая. Бегает мужик в юбке, кричит. Направо ответвление на лесозаготовке, там видно, что утоптанная дорога. Видно, что возят лес, и там обозы какие-то вы встречаете. Сворачиваете. Двигаясь в том направлении, вы видите постепенно пеньки. Появляются там и тут. Там и тут идут лесозаготовки, это мужики рубят лес. Такие сопки топорами. Сопки такие. Но мужики, в смысле, косы и косы смотрят на или... Не, люди. Люди обычные, местные. Горцы? Нет, вы сейчас поедете в Тусольск, где-то к вечеру придете к Григорию. Понятно. Где вы первый год едем дальше, да? Ну, как бы едем туда. Ну, потому что, а что еще делать? Едем через ту дорогу. Едем, да? Едем. Местность постепенно начинает подниматься. Сначала это холмы. Сопки. Да, потом сопки все выше и выше. Сопки. И начинает идти снег. Сейчас музыку. Какую-нибудь походную. Какую-нибудь боевую. Слышишь музыку снега? Походную музыку. Merry Christmas, Merry Christmas. Снег усиливается. Местность становится все более и более... Неприглядный. Как будто на машинах едет. Так быстро меняется этот самый. Ну я просто вас проматываю. Ну да, ну естественно, конечно. Все более-более неприглядный. Слышите вой волков впереди. Я достаю топор, выступаю вперед. На лошади? Я слушаю, какое время дня сейчас? Как ты вообще на муле можешь одновременно с нашей скоростью ехать, как мы на лошади? Ну вы просто на успех не со всей скоростью едете. Он выносливый, но этот самый, зато... Поаккуратнее. Я с топором. Мы втроем остались. Саня вдруг видит, как сбоку мелькает какая-то серая тень в лесах. Мы Что вокруг нас? Это специально? Нет, само собой. Пригляделся, у меня же спот хороший. Ты видишь, это большой, здоровенный такой волк. На нас нападает, нет? Нет, он просто бежит сбоку. Ну, пускай бежит дальше. Ты просто видишь, он очень странно здоровый, да. Вермов? Тебе показалось. А тут есть вермов в этой вселенной? Ну, ты слышал сказки о них. Классно. К черту черно-белое. Я хочу быть вермом. 17, что ты хочешь? Новым вермом. Я знание местности, если я могу понять, что это такое. Сейчас скажу, у меня знание местности. Ты даже нет, ты это не видел. Ты знаешь, что в предгорьях очень силен культ волка. 18. Ну, оборотень. Очень силен культ волка в предгорьях. Оборотень. Я могу догадаться, знаешь, что он? Нет, не можешь догадаться, ты знаешь только об этом. Оборотень, говорю я тебе. Это ты по-моему догадался, что... Ну я же увидел. Я увидел, ты проверил. Я предлагаю спешиться. Я смотрю, что ты... Нахер. Валим дальше. Ты что, прикалываешься? Ты хочешь с оборотнем сейчас говорить? Ты хочешь убежать от волка? Да. Ты хочешь убежать от волка? Так он в милом в другую сторону поскакал. Ты хочешь убежать от волка? Он поскакал в другую сторону. Я предлагаю, либо... Я через полчаса, пока вы спорите, впереди увидите фигуру человека, который стоит на дороге. Это человек с двуручным топором. Здоровенный, с широченными плечами. Угрожающий на нас смотрит? Ну, в смысле, как он, топором как, в смысле, уже... Ну, так, через плечо. Типа... С длинными волосами и одет, как ни странно, в юбку серую. Кельт. Такую, чуть оборванную снизу. А, ну, как бы... Смотрит на вас, улыбаясь. Притормаживаем издалека, как бы, и говорит, что... Белозубый рот. Нет? Да, я договорю. Пускай это будет фейспалм, пускай гном убьет его после, но пускай... Представься издалека, как еще его ему. Кто ты? А вы сами кто такие? Путники мы. Что вы делаете в предгорье, я спрашиваю так? Заблудились мы. Ну вот и чешите в обратную сторону, там найдете дорогу. Угрожаешь нам? А вам ни с какого хрена надо? Нам просто... Я вступаю сразу. Вы неправильно поняли нас, мы заблудились, но мы едем в сторону Торнсла. Нам пройти нужно в Торнсла. Можно теперь я вступлю в разговор и... Я все равно чуть ляпнул не по делу. Хорошо, хорошо. Я просто про то, что я объясняю, что мы... И нам сказали, что здесь кратчайший путь, а нам нужно очень-очень быстро туда попасть. Боюсь, что кратчайший путь, говорит он, не всегда оказывается самым близким. Если вы нам позволите пойти, то я думаю, мы... А вы чьих будете такие красивые? О, мы разных кровей, мы... Это роль оскорбительную, прошу ко мне и применять. Не-не, у нас человек, я эльф, с нами много уважаемых. Меня интересует, кто вы, это для меня вообще не важно. Какой специалист, профессия, или что он спрашивает? Меня интересует, какого хрена вы тут делаете? Едем в Торнсло, ты что, глухой, что ли? Я имею в виду, что он имел в виду, что мы очень быстро... Вы очень странной дорогой едете в Торнсло. Напрямую с деревни той, где мы были, в Торнсло. Ну, видимо, тот, кто посоветовал ехать этой дорогой, вас очень сильно обманул. Почему? Потому что здесь вы, скорее всего, не доберетесь. В смысле, много опасностей или в смысле мы не проедем? Вопрос такой, мы хотели бы найти кратчайший путь, если потребуется... В смысле, деньги есть у вас или нет? Если вам потребуется, если мы могли бы купить ваши услуги по сопровождению, я был бы очень сильно рад. Предлагаю 50 этих... медиков за... Что? Блядь, смеяться. Сзади за его спиной еще 5 человек выходит. Из-за его спины? Из тумана. Из-за него. Да, они как будто материализовались. Ну а серьезно? Да. Они еще и магию какие-то не понимают. Нет, просто нет. 50 каждому. 330 каждому. Или ваше предложение? Я, мне вообще рот открывают руками. А может, лошадь ты тоже обратишься, нам просто с вас собрать 100% налог и разойдемся? Ну, в таком случае, я не думаю, что... Тихо-тихо-тихо-тихо. В таком случае у меня есть один весомый аргумент. В таком случае мы просто... Ребята радостно достают свое оружие. Мы с вами не сможем сотрудничать на более длительных отношениях. То есть мы могли бы пройти еще обратно здесь, и, например, тоже вам заплатить. Мы могли бы послать вам каких-нибудь еще клиентов или кого-то подослать. А как все это объясняет? Так, привскидываю, ну как так не очень заметно, а балет так привскидываю, как бы, и начинаю заводить. И что самое главное? Незаметно привскидываю, а начинаю заводить. Ты сам сказал, там снег идет, там из его спины у тебя завалить 5 человек. Если у тебя арбалет был размером с пистолета, я еще понимаю, что это. Не знаю, арбалет. Не, ну почему? Он у меня на луке седла изначально, как бы. Я, да. Так чисто самоводящийся арбалет, как бы шестиствольный. Нормально все. Ну вы, по крайней мере, перед собой видите человек 7 сейчас. Черешаем их? Мы, нет, я предлагаю вам договориться, потому что мы здесь прокладываем, я, в принципе, я картограф, я занимаюсь обрисовкой местных маршрутов, и если бы этот маршрут мог бы быть, например, даже обложен налогом, то вам могло бы быть очень выгодно встречать такие караваны, как мы, кроме нас, при всех прочих, да, и как бы, я внесу на карту как торгово налогу и... В любом случае, сами нападут. Кто-то, ребята, за вами едет, говорит он, показывая назад. Охранники. Я не буду назад поворачиваться. Мы же видим, что они поворачивают, как... Ну, они отошли, но там снег, да. Ну, пытаются их снег докричаться до них, чтобы... Они чуть отходят, а потом как будто бы они исчезают. Мужики в юбках. И растворяются. Мужики в юбках. Ну, ты кричишь это уже в пустоту. А кто там сзади? Я бы обернулся, посмотри. Я вообще не знаю, то ли ты неправильно понял. Мне казалось, что сзади никого не находились. Никого нет сзади. Короче, видимо, просто хотел сделать красивый жест, чтобы обернулись. И типа их не стало. Типа они честно, типа, кто сзади, типа такие хоп, а такие хоп, их уже нету. Короче, это все стандартно, призраки и оборотни, как бы. Это даже не пальцы. Я 100 раз так делал. Я 100 раз такое делал. Короче, вы понимаете, что вокруг него нет, только слышите волчий вой. Где-то в отдалении. Кстати, абсолютно не к тему, но, кстати, лучше бы тебя был ник не Ву, а Бу. Ты когда по стране Минска ехал, ты в Baldur's Gate играл? Да. Там был Минск и Бу, у него хомяк был. Я вот эту тему пошутил. А, да? Тактики, да? Ну вот, блин. Эх. Минск goes evil, Стэндис. Да. Run, Бу, run! Что? Что-то, типа, кусает за глаза Бу. Да. Run for eyes! Да. Не играл Baldur's Gate? И в теме. Там был такой сумасшедший варвар, у него был ручной хомяк, и он с ним ходил. Stay close and step where I step. Точно. Что-то я помню. В общем, вы оказываетесь среди снега, и никого снова нет. Едем дальше. И так, перемявшись, булочки помявшись. Вытащил штанишки, ты имел в виду. Так, поехали. Что-то еще. Поехали дальше. Ну аж нет, давай остаемся здесь, кружись. Конечно, едем дальше. Ну, там, что, двигайтесь вперед. Да. Краем глаза видите все время, что как будто какое-то сопровождение идет. Мелькает. Именно волки, да? Отлично, сохраняем. Волки, понятно, какие-то животные. Ну, понятно. Ну, понятно. Нет, непонятно. Ну, понятно, что непонятно. Сколько осталось до деревни? До деревни осталось 2 часа. Тогда... Какой деревни? Еще через час. Деревня такой. Езды. В смысле, до какой деревни? Ну, вы снова видите впереди фигуру, которая стоит. Там этот самый. Чувак упражняется с топором двуручным. В смысле? Так машет. Ну, тот же самый, да. И опять свинул. У тебя братьев нет, спрашиваю у него. Обернувшись к вам, он говорит, я вижу, у вас кишка-то не тонка. Наоборот. Добро пожаловать. Привет. Может, тебе представишься, кто ты? Чьих будешь? И мы рады вас видеть. Чьих будете, да? Будьте гостями нашей деревни, мы же обо всем расскажем. Веди. Это приглашение или... Наш благородный сэр... Вскакивает на коня, который стоял рядом. Возможно, да. Тоже в невидимости такой. Ну да, там все. Вы не успели. Все, достал, знаешь, такое снега. Это выходит такое. Он скажет вперед и говорит, луми деревня. Поехали. Не, это приглашение или какого-то? Да, все, поехали. Давай. В общем, скачет за ним, а в деревне мы уже окажемся с вами после рекламной паузы. После рекламной паузы. Сделаем небольшую паузу. Да, вернемся. Мы возвращаемся. Соратникам. Почему сразу соратникам? Ну потому что не знаю. А что вы взяли же у него? Ну, снега, оборотни, соратники. Это общее знание Фэнтези миров. Рыбака, который у нас не удались. Вы двигаетесь за его лошадью. Местность продолжает подниматься. Ну как бы как вы. Приезжаете в город. Как нормальчик. Он дружелюбно уже к нам. Как дружелюбно? Вы можете только судить. Спину поставил. Как у него спина? Можете судить только по его репликам. Воздушный поцелуй посылает пока. Скажите, что как бы, ну, что он говорит? Ну, кто у вас тут самый умный? Наверное... Палыч? Среди персонажей или среди в реальности? 16? Интеллект? Палыч может предположить, он у вас самый вроде общительный. 15. Интеллект, кстати, интеллект 15. У меня 17. А у меня 13, у меня вообще не знаю. Что, первая встреча это была проверка? А, типа на кишка танка. Ну да. Вы знаете, что, например, у животных такое бывает, что на вас может выйти волк, посмотреть на вас. А если вы испугаетесь, он вас съест. Вас сожрут. Есть такое. А если вы на него пойдете, ну или собака. Ты сам придумал такое? Почему? Есть. Есть, да, так? У животных так. А, что типа чисто на... Чувствую страха, да. Проверка, что за страх. Проверить вас. То есть то, что мы без мозгов, это он считает то, что мы смелы. Наивный может человек. Это может быть даже далеко связано. Это легко выяснится, да, в конце концов. Я думаю, что все самые великие герои были не очень далекого ума. Ну, это точно. Потому что многие знания, многие печали, говорится. Вот вы уезжаете в деревню. Вот такой падина. Интеллект 13. Почему ты на меня повернулся? Не очень печально. Подожди. Что? Он просто весел. Sorry, what? Ассоциации? Ассоциации, да. Он останавливает лошадь. Спешивается, смотрит на вас, и дрон. Кому говорит? Из рода Редриков. Очень приятно, Люксор и Сэр Шандер. Прошу вас. Из рода пользоваться Сандер. Нашим гостеприимством. Это он посреди леса? Нет, он в деревне. Деревня. Да, деревня такая, с глинобитные домишки. Юрты. Глинобитные, сложенные из кусков камней. Народ выходит на вас поглядеть. Ну, это классический город, а-ля шотландский, знаете, такие в юбках. Сколько населения примерно? Ну, на вас? Домов сколько? Сине-белые разрисованные лица. Домов сколько? Разрисованные домов, ну, может быть, 20. Даже женщина ходит вот так стопором на утро. Точно. Всегда на готове. Ну, добро пожаловать в Редрикстон. Мы представляемся, я думаю, как минимум. И спрашиваем то, что... Как они к дому относятся? Я сын старого Редрика. Того самого? На тебя смотрит с прищуром. Ну, Редрика, которого известный. Известный, если что? Известный где? Ну, среди юго-тоналии. Мне кажется, снегов. У вас слишком длинный язык. Здесь это пригодится. Здесь, говорит он, ты этим никого не удивишь. На самом деле, я не порадуюсь. Я немножко вина выпил в дороге, поэтому как бы не обращай на меня внимания. Да, это не его вина, он выпил вина. Да, да. Истинно в вине мне просто сказали, я решил проверить. Мы любим тех, кто говорит по делу, говорит он. Как бы, прошу прощения. Он двигается в сторону холла центрального. Пойдем. Спешимся. Холл? Спешимся. Сторона холл, да, это такое здоровое здание. Лошади при этом самом такое. Да лошадей там дети сразу за них сразу начинают заботиться. Съели здесь. Что за съели здесь, да? Не, на самом деле, ну, как бы, то, что пока я спрашиваю, то, что, как бы, сколько будет стоить, как бы, накормить лошадей и... Не волнуйтесь об этом. Мы не очень любим деньги. А сколько будет стоить накормить трех лошадей? Одну лошадь. Два десных амала. Нет, слушай, давай. Все, в игре. В игре и все, серьезно. Ну, видишь, что идет тебя. Ты сейчас это... Горское гостеприимство, видимо... Я отыгрываю у себя, у меня харизма 10. У них все принято бессеребренничество. Да. Похоже. Вы проходите центральный холл. Это здоровое здание с камнями. С камнями? Ну, с камьи там стоят, горят факела. Это зал для собрания какой-то. Да, там для вас накрывают стол. Ну, или просто накрывают стол. Может быть, не для вас. Шикарно. Что там получилось? Чтобы не без комментариев обошлось, да. Пока не передумать. Чтобы Саша без комментировал это сразу, сходу, войдя в зал. Где тут ваши рыжие тёлки? Начинает играть бард. Бард. И он говорит, сначала поешьте, а потом уж мы перейдем к представлению. Да так поздно у тебя есть. Это очень... Вам накрывают на стол? Толкают в бок, но это так поздно, как бы... Еда сплошное мясо и пиво. Я могу даже не так поздно, а так что-нибудь необычное для... Ну, поздно, как бы... Все остального... Не определили. Не, Аксель, вообще не надо, я забыл. Просто это. Ты же просто как бы течение ритва, ты не видишь. Я просто тыкаю все. Ну, то есть веществ там, ну, как бы, неестественных нету там. Я в это время, короче, откусил кусок мяса и пивать на ноги. Как его звали? Редрик. Нет, Редрик звали его отца. А, Юма, его звали... Йохан. Нет, не Йохан. Кто помнит? Кто помнит, получит 5. Рон, по-моему, звали. Да, Рон. Ты не записываешь? Рон зовет Рон. Я надеюсь, что вы записываете. Да. У нас один карандаш на все. Да. Бумажка. У нас нет карандашей, да? Все, я записываю. Извините, я просто. Не пусть будет Рон, да. Рон из рода Редрик. А деревня называется Редрикстон. Редрикстон, да. Что еще как бы намекает. А я Фадин Брик и Дроп. Да, тебя с тобой все понятно. Папин, да, между прочим. Папин, да, да. Папин, бросатель кирпичей. Брик дропан, как бы, не знаю. Да ты просто раз там опавшись. Помимо вас, есть еще человек 15 в этом зале. Все поглощены едой. Классно. Я говорю, я говорю, вкусное пиво. Осматривают. Все остальные поднимают, кричат какой-то тост. На своем языке. Она поднимает за... Скорее для бокал, бокал пива, да. Потом все стучат кружками по столу и что-то типа воют так. Понятно, что гладят? Какой-то чисто гимн какой-то. Ну, что-то какая-то традиция. Да не ту музыку. Надо поддержать, наверное. Да, более агрессивный такой. Благородный. Трэш-таверна такая. Есть там? Есть. Хат-таверна. Это не то. Сейчас будет он. Там бат уже Рамштайн лабает. Во! Такое это дело. Такая настоящая музыка. Это сыграно. Ты сейчас местный таверна. Я готов брикдроп на себя взять сейчас, допустим, по такому. Я тоже в этой фамилии составляю. После такого звука. Мы братья. Не брат ты мне, гнид. Ой, ладно. Такая брутальная пьянка. И поскольку вы наедаетесь, к вам подходит Рон и говорит, прошу вас за наш стол. А до этого где мы сидели? Мы там все, где уселись, там уселись, да, знаешь что. Вы садитесь, там, видимо, братья, в самом случае, они очень сильно похожи. Все ребята такие молодцы. Очень солидные, накачанные. Длинные волосы, борода, рыжие. Волосы, бород нет. Нет бород, нет бород. Такие у них бакенбарды такие солидные, переходящие в бороду. Но не борода. Так, такая бупатина, с вами нет бород. Это напоминает очень самую стилистику. Говорит, принимаем вас Сумерки? Принимаем вас здесь как гостей. И считаем вас отныне своими гостями, и да не будет вам причинен здесь вред в этих... в обители нашей, в наших обителях. Я говорю, он поднимает бокал. Поднимаю бокал. Вы понимаете, что здесь вообще везде присутствует такое правило, что если вас где-то покормили, то, скорее всего, не убьют. А в горных племенах, видимо, это правило, оно преследуется очень четко. Если уж ты, ну, типа, нравится это правило. Если к дому приглашен, как бы, то уже, как бы... Если вас покормили, да, то вас, скорее, нечестно. Значит, вы уже гости. Такой, ты не верно, такой меч наносит, а ты вот из команды. Ты протягиваешь его, знаешь, что его же куча рыба. Я уже поел. Рядом с Роном сидит его отец. Гадрик. Мы там пока... Родрик, да. Что мы от них знаем, что я вообще от них слышал, знаю. Он спрашивает, сначала хотелось бы о вас услышать, что вы здесь делаете. Только теперь, пожалуйста, серьезно. Без всяких этих ваших штучек. Потому что, так как вы стали нашими гостями, вы стали нашими братьями. Говори приблизительно честно, Я толкаю в бок Люксора. У нас сложный маршрут был, поэтому у нас, я бы сказал, что... Давай без этих штук. Отчасти не было выхода. Я думаю, вы это уже поняли. Мы это поняли, да. Потому что просто так к нам люди обычно не заходят. И мы тоже не просто так, мы не все люди, я бы сказал, что... Я надеюсь, что мы сможем друг другу помочь, говорит, она снова поднимает чарочку. Где-то мы уже это проходили. Опять пьянка. Опять впрягаться. Последний раз это было у гоблинов, когда тоже вы нам можете помочь. Ну, извини, вы далеко не гоблин, если... Нет, я заплачу, что у них тоже было, вы нам можете помочь, а вот у меня что-то там не лотаря, там в жертву не принесло. Ну, честно говоря, я много чего не знаю еще про мир, и вот даже представляю, что может получиться. Итак, кружками вверх, цинковым стаканом. Ну, дальше смотрите. А кто вы такие и что вы здесь делаете все-таки? Рассказываю историю о том, как мы, в принципе, без супер деталей, как мы нарвались на неприятности, как мы прошли горы, как мы прошли гоблинов, как мы... Ну, в принципе, так, не хвастаясь, но и в то же время, как бы, не упуская важные... То есть ты расскажешь, в принципе, историю? Да, нашу историю, что мы приключенцы, которые ушли от каравана. Рон, когда ты все это расскажешь, он вскакивает, на гортанном языке что-то говорит минуты три, а потом все скидывают кружки, вот, и это, выпивают. Это, в смысле, агрессивно? В смысле, все выпивают, наоборот, клёво, все. Мне нравится эта деревня. И начинаю там, ну, а есть у нас еще и этот самый, и убийца, как подземного вот этого чудовища, помнишь, мы там, ну, то есть у нас, в том числе, да, что мы там разное творили, и... Папа. Не я. Маму? Почему? В смысле, папа? Матку папа завалил. Папа замечает, что у Рона... Его тогда еще не было с нами. Замечает, что у Рона очень пронзительный взгляд. Как будто бы он видит душу. Лжешь ты или нет? А, нет, начнем. По животному чувствует. Ну, понятно. Это был его отец. Я говорю, не, ты, не, не, ты, не, ты не, уже напился до края. Я просто на самом деле не помню. Ну и вот так вот. Не, а еще говорит, что типа черно-белое братство, там к вам будет лучше относиться. Ну, в общем, рассказал он, да? Ну, я бы знаю, и потом... Ты же рассказывай, да, да, ну... То есть, более-менее, без... Без мелких деталей, без как бы... Без подробностей, кого там, где резали в нечестном бою, где в честном бою резали. То есть, я просто говорю, что вот мы прошли много, это. Значит, это. Бесчестно преследуют... Да, и мы в последнее время попали, значит, на преследование со стороны черно-белого братства, когда... Не, какой черно-белого братства, значит, вас не преследуют. Социальных властей, нас голубые... В какой-то мере сейчас избираем маршрут не это самое. В том числе, рассмотрели ваш вариант. Не знаю, что вы здесь любите как называется, смелых. Говори проще, говорит. Мы не любим сложных языков. Слышите, я не проще, я про то, что я его рассказываю историю. Я ему так... Короче говоря, после этого он встает тоже, на гортанном языке все это передает. Все снова орут, пьют. И после этого встает главный. Отец. Так это когда он... От него говорил до этого? Нет, про сын говорил. А. На гортанном языке что-то и собрать, говорит. Как он говорит на гортанном языке? Очень торжественно. Типа того. После этого все встают. Хочешь когда бухать? И вас Рон тоже толкает, типа. Вставай, встаем. Да, выходит девушка, которая доливает всем что-то в вино. Чей вино, а в пиво. Detect Poison. Не успеваю, не успеваю. Могу я успеть? Можешь успеть. Так раз, смотрю. Нет, слышишь, ничего страшного. Вам доливают. И после этого... Мы так. Да, это главное, что доливают. Ну, а визуально как это выглядит? Что это доливает? Ты будешь смотреть? Нет, ну, это же вино, ну, какого цвета? Вам вот так, у вас всех поднято, вам доливают. Нет, какого цвета жидкость хотят? Это кровь там, да, это прозрачная жидкость. Типа красного вина. Кровь какая-то. Слушай, у меня с конституцией все нормально, я выпью. А можно проверить на то, что типа, ну, в смысле, не знаю, то, что если не выпить, это больно, если их оскорбить же, да? Безусловно. Можешь предположить. Хер знает. Я выпью. Я смотрю, как ты пьешь. Как все, нет, просто все пьют. Все выпили, да? Все именно пьют. Все пьют, да. И смотрят на нашу реакцию, естественно. Мы выпиваем, да. Я пью, пока все подняли, я тоже начинаю пить тоже. Ну, Ром тоже пьет, смотрит на вашу реакцию, он ставит. И говорит, что теперь вас будут принимать не как, а вы чувствуете, что привкус железа такой очень солидный. Это кровь. Короче, теперь вас принимают здесь как братьев, а не как гостей. Лошадки, бедные. И все орут. Кто-нибудь рядом с нами сидит, я могу спросить, я говорю, Оксана-то? Как Вицин. Почему? Не знаю, такое предположение. Типа от пробки так сижу. И падает. Своеобразного, по мне, мнения. Так чего? Спрашиваю у... Да поплохая погода. Нет, не урон. А, урона, да. Что это было? Что нам подлили? Нет, там как-то дальше продолжается какое-то, ну, теперь мы брать. Нет, все просто пьют там. Я говорю, спрашиваю, а что это было? Я чувствовал по вкусу, что это была кровь чья-то. Что это? С некоторым акцентом, он тут вот это вы замечали, что он говорит с некоторым акцентом, естественно. Но еще это была оленья кровь, традиция. Это что-то, это какой-то жест именно вашего плана? Это признание вашей доблести и вашего противостояния цивилизации и цивилизационным властям. Это 100%! Ребята! Это вот так вот. Я не знаю. Так, а если говорит он то, что вы говорите, рассказываете правда? Что хотя бы начали правда, да? К сожалению, это правда. Это вы именно те, о ком мы слышали. И вы нас хотите не преследовать ничего, вы нормально там относитесь. Я так понимаю, что... Мы очень рады, что вы именно те, кто есть. Мы поэтому жалуются. То, что это удивительно, на самом деле, как бы мы рады такому приветствию, потому что до этого всех тех, кто узнавали то, что это были мы, они нас только преследовали и хотели... Они слизняки, говорили, уничтожить. Не могу с вами спорить. Да я бы опять поднял, я бы тоже поднял. Мы с нашим гостеприимством, а завтра уже поговорим отдельно. А то, что нам очень приятно, как бы, а то, что задание, о котором вы говорите, это будет... О каком задании я не говорил. О просьбе, которую вы нас... Я держу. Можно другу, да. Об этом поговорим завтра. Обо всем завтра, да. Хочу держать речь перед самым. Надо немножко деревню. Он сказал, что я буду переводить. Если что, да, переводить. Немножко лизнуть надо. Ну, я в таком случае говорю... Рад, наконец-то... Это тоже учесть, что здесь все любят простой язык. Да, я про это говорю, что рад встретить доблестных воинов, рад встретить доблестных людей. Охватите шарахание. Мы счастливы, что мы здесь. Мы счастливы оказаться здесь, да. Ура. И поднимаем. Все кричат, ура. Охватите тарахание. Охватите тарахание, это да, самое. Короткая речь. Там женщина такой есть? Есть. Но и в этом зале нет места. То есть там что-то мужчины. А как бы толкая бок Рона говорит, что как насчет женской ласки тут может что-нибудь выяснить? Ну если женишься, то конечно. А, то есть только так. Все по-честному. Бережем кровь нашу. А, ну понятно, и я понял. Думал отца. Но такие войны, как вы, всегда приветствуются. Ой, не нравится мне вот это, вы молодцы. Добра не добиться. Пойдем спать. Да, ну как бы. Нам куда-нибудь со спать. Я могу разговор, как узнать информацию о регионе еще дополнительно, то есть что-то. Ну здесь все вообще бухают до того, как начинает падать под стол, короче, и на вас все время косятся. Что мы не подумаем по поводу. Я стараюсь не оставаться. Я так умею тоже. Я им в реале так обычно делаю. Первый Саня, короче, упал под стол. Это мой обычный Саня, как бы. Я могу быть что-нибудь вокруг. Я трезвый, подупший и спящий. Вы же пытались, но очухивались. Что это? Ну пытались, да? В повалку. 20. Ты 10 минут продержался. Я про то, что я что-нибудь такое... Палыч бил последний с главарем рода, и когда он уже к тебе подсел, приобнял тебя за плечи и стал тебе что-то рассказывать. Значит, тебя язычком в ухо так. Стал что-то рассказывать, ты ему поддакивал, кивал. И он тебя, видимо, очень сильно уважал от этого. Нормально, такая пьяная этот. Его зовут. Ну что, утро похмелья? Вечер. Бросаем на Конституцию. На Конституцию бросаем. Так же ты проснулся с утра. Рядом, да. Он все еще спал. Отец. И сын. И вы все там голые. Нет, ни одной женщины в зале. Я понимаю твои фантазии, но, к сожалению, все не было не так. Зря я сегодня пришел. Из всего вышеперечисленного можете понять, что здесь очень силен культ мужественности. Ну так ничто не поддерживает мужественность, как противостояние властям, анархисты такие, бухание, охота, кровь. Я понимаю, это чисто такие, ну как горцы, как они есть, значит, такие, именно такие, на цой хой, да. Я сейчас вечером с того спрашиваю, кола у вас есть все-таки? Дымовые виски? Нет. Ну, мы просыпаемся? Попозже. Конечно, просыпаетесь. Ну, вот такие все жутким похмельем, естественно. Хотите сползаться? Мне не жутко. Я добиваю то, что у меня в стакане, да? Местные женщины такие мелковатые, страшноватые. Местные женщины не очень явно в почете. Пихаю в гнома, говорит, смотри. Гном говорит, не, not my style. Гном вносят еду. Вносят еду, вот это снова все снова все накрывают мясом, снова приносят эльф. Снова приносит медовуху какую-то, и все начинается опять. Ну что? И так 3 дня, да? Проходит 2 года. По 3 дня. Нет, все так слегка похмеляются, все нормально. Приходит, пошатываясь Рон. Спрашиваю Рона, то что насчет... И говорит, а теперь, друзья мои, с акцентом, поговорим о деле. По делу. Ну, мы внимательно. Чем мы можем вам помочь, вам таким... крутым парням, которые здесь навели такого шороху в горах. Как понимаю, мы вас слышали уже 3 недели назад. Как понимаю, то, что изначально вам нужна была какая-то помощь или нет? Ты думаешь, что нам нужна помощь? Говорит, нет, но просто изначально был прижившись. Изначально был об этом разговор, что мы друг другу сможем помочь. Вы хотите нам помочь? Если у вас есть какие-то, возможно, сложные ситуации с чем-нибудь, мы готовы помочь, во-первых. А во-вторых, мы готовы, если у вас есть в ближайшее время какой-нибудь поход, мы готовы в нем принять участие. В-третьих, если у вас есть какая-то направленная на другую сторону миссия, мы готовы принять участие. То есть мы с вами. И у меня вопрос, что за фокусы с волками? Вы можете превращаться в волков? Мужчины об этом не говорят. Говорит он тебе. Угу. Такой, да. Мужчины, да? Видимо, у них в значении их народ тоже. Так насчет друг другу помочь. А как вы хотите стать частью народа? А как, нет, я спрашиваю у них, а как вы нам сможете помочь? Он спрашивает, вы хотите стать частью народа, то это совсем другая история. Я бы не отказался от этого. Это чисто, как понимаю, это one-to-one, честно разговор. Ну, он меня спрашивает. Господи, гном оборотень, это же просто пипец. Да, я хочу. Превращается в таксу. Слушай, получается, блядь, есть собаки, которые... Не, не таксу, а которые начали... А которые такие... Бутерьер такой, почему? Не, не бутерьер, как бы шарпей. Шарпей. Какой шарпей? Ну, такой вот шарпей. Такие, знаешь, через только же, сколько сами делают. А можно поподробнее? Я хочу узнать плюсы и минусы. Я думаю, ты что, наивный, что ли? Ты уже тебе расскажешь. Это, он говорит, что подобные почести оказываются лишь... единицам и не гномам. Как заслужить эти почести? Остасать у всего клана. Саня! Ты в какой клан хочешь попасть? Отсоси у всего клана, да? Клан называется отсоси у всего. Он хочет не к черно-белому, а к радужным попасть. Пожить с нами для начала, чтобы мы убедились в твоей доблести. Потом уже туда пройдешь обряд. Нет, он меня не устраивает. У нас есть план, как бы, у нас изначальный план до граничного города, да, тот Тронстро. Тронствор. Тронствор. Тронстрола. Тронстрола. Да, с этого проекта. С этого города проектная трезвость, который... Вот именно оттуда, где вот я там тоже, меня в Чернобелбасе посвящали, я же мальчик об этом говорю. Тронстрол, да. Мы хотим пройти в Тронстрол. Торнслор. Торн. Торнслор. Торнстло. Торн — это как шип. Торн? Нет, Торн — это как шип. Да. Мне показалось, что он сказал корабль. А он сказал все-таки шип-шип. Мне показалось, я повторил то, что это. Мне кажется, что было пьяно, я не знаю, чего тебе говорить. В Торнслор. Ты как говорил шип? Ты говорил корабль. Торн. В моем голове. В моем голове. В моем голове, когда ты говорил. Не брат ты мне. Мне кажется, вы уже стали горцами. Да. В чем туда? Я спрашиваю... Кстати, вы сейчас уже все бухаете и снова... Урона спрашивает, что... Спрашиваю Урона, что... Значит, насчет этой фразы, когда друг другу должны помочь. А чем вы нам сможете помочь? Извините, что? Проведем вы до Торнслора. И, например, под охраной, как бы, то есть вы нас сможете провести. Как охрана, мы вместе будем идти. А от кого вы сохраняете здесь? Говорит, он, и все ухмыляются. От голубых плащей! И все ржут, естественно. Ну да, естественно, это была хохма вечером. Говорит, такие здесь не показывают. Да, они же плащи, они же голубые. Вот. А чем мы вам можем, как бы, в ответку, да, подсобить, да, как бы, то есть... А с какой радости вы нам решили подсобить? Ну, вы нам поможете довести нас до Тронсора, нам нужно как-то оплатить вам. Как бы, естественно, это было бы оскорбительно, давать вам деньги и все остальное. И на иностранном языке произносит что-то для всех. Пусть все пьют. Нужно выпить. А я уже с трубочкой. К сожалению, как бы мы не знаем, как вам еще отплатить, потому что понятно, что деньги вас бы оскорбили, как бы, и каким способом еще можем вам, как бы, ответить. Можем где-нибудь взять средства от шеи. От блок, да. Сурово. Как бы, ну, так чем мы могли бы вам... Да, мы бы хотели ответить вам взаимностью, и если это возможно... Хорошо, говорит он. У нас есть несколько молодых воинов, которые хотят стать взрослыми. Я... А как у нас становятся взрослыми? Без... Чтобы стать взрослым, вы должны убить воина. Другого воина, говорит он. Я не хочу, чтобы меня убивал. Нет, вас никто убивать не собирается. Но мы знаем, что вас преследуют. Если бы вы заманились у тех, кто вас преследует, и наши воины смогли бы на них напасть, они бы стали мужчинами. Вы бы стали. А вы бы. В принципе, вы и так, говорит он. Так это же не поможет уже заманивать и в скрытую нападать. Нет, да. Стоп, боятся. Биться они будут честно. В открытую, да. И не будет большинства, не будет меньшинства. Вы, говорит, он должны решить. Один на один вы должны решить делать вид, что вы отступаете. А там уж наши ребята выйдут. То есть битва будет честная, просто... Хорошо, а если будет слишком много, вы нас прикроете? Слишком много их не будет. Для нас. Говорит он, и все начинают что-то забывать. Как мне нравятся эти ребята. Тогда надо действовать сразу, потому что сейчас, по крайней мере, там да. большинство... Ну... Я понимаю, и это, говорит, он единственное, чем может нам сейчас поэтому помочь. И чем можете... так, именно поэтому вы нас так радостно приветствовали? Нет, мы бы вас приветствовали и так. Почему? Что? Я что ли такое не понял, Паша, по-моему, нормальный вопрос. Это так понятно. Так из-за вашей истории. Ваша история... Вызывает уважение. Вызывает уважение, да, в нашем клане. Мы готовы вам содействовать, и самое главное, это в наших тоже интересах. Скольких людей вы можете привести, говорит он. А сколько мы можем выдержать? Сколько угодно. Хорошо. И все остальные начинают бить кружками. Сколько у вас новобранцев? То есть не новобранцев, а сколько у вас сейчас желающих? Нет, в бой, да, все пойдут. Да, это просто будет новобранцы. Они должны поучаствовать. Они должны быть. Сколько у вас воинов? Всего? Да. Они не скажут. Все, он задумывается. Да. А почему не скажут? Мы же уже братья почти. Да. Да. Говорит, из мужчин воинов у нас 40, молодежи человек 15, и женщин еще 40. Воинов у нас много. То есть сотня человек. Понимаете, то, что могут... Каждый из наших воинов, говорит, он может взять человек по 5 этих. То есть если за нами пошли там 3-4 сотни, вы готовы с ним справиться? По горячим следам за нами будет 200 из отряда. Так 34 сотни. Отряд это не сотни. Да ну нафиг, ты чего? Я думаю, оперативный отряд, я думаю, 30 человек. Чем больше приведете, говорит он, тем больше мы сможем посвятить. По рукам. А как с ними будут обращаться именно по войске, по чести, то есть в плане, что... драться. Ну, как бы, ну, это понятно, но в том плане, что будет честный бой. Никакого надругательства. Никакого, да, никаких. Конечно, честный. Еще ты кого-то меня принимаешь, кого-то нас принимаешь. Нет, просто как бы я вас уже не знал, как бы я понимаю, то, что но просто людей же вести можно, получается... Ксандр. Главное, чтобы не осталось свидетелей, говорит он. А почему? Потому что мы все-таки часть государства, и все начинают ржать. Именно так. Такая местная Чечня. Первого... Их там не Крым зовут, как бы. Первого тоналийца я убил в 16 лет. Тоналийца я убил в 16 лет? Тоналийц. Потом танцевал, да. На его грузили. Лезгинку. Так, ну, в общем, чтобы заманить, нужна быстрая лошадь. Эльф самый легкий. Я свой не отдам. Эльф самый легкий. Я лошадь не отдам. Эльф самый легкий. Предлагаю просто выйти на дорогу в том месте, постоять да. и... Нет. Нет, смотри, вот мы, короче, вот так станем вдвоем, да? Короче, мы уже отходим, типа, начинаем. В общем, он говорит, вы согласны? Да. А мы согласны, когда нужно как бы подготовиться, обсудить как бы момент. Мы согласны. Естественно. Мы только поторопитесь, потому что... Конечно. Тебе сказано уже 10 раз, говори с ним людьми. Потому что вы сами понимаете, почему. Почему? Потому что это люди воспринимают коротко, понимаешь, тебе говорят, люди, блин, а человек сказал, мы согласны, мы подошли поговорить. Если спрашивают, вы согласны, то ответьте, вы согласны. Нет, я сказал, согласны, но если... Да нет, мы уже отошли поговорить, все нормально. Все, давайте, короче, ну... Я сказал, ву, мы согласны, но мы отошли поговорить. Да, да, да, мы отошли поговорить. Нет, чтобы не было свидетелей, надо быть тылы, короче. Чтобы никто не убежал, потому что... На дороге бывают свидетели в любом случае. Да, в любом случае это раскроют, как бы, это даже не пальцем. Поэтому они и жали, как бы, то, что... А свидетелях местные, я думаю, позаботятся. Тем более, поэтому они и жали, потому что им по барабану, на самом деле, по большому счету. Вопрос в другом, вопрос в том, что сунутся ли они сунутся. По-моему, только, получается, сколько вот мы скакали от основного тракта? Несколько часов. Всего лишь несколько часов. Они придут за нами. Мы до тракта скакали, там, часа три, и еще от тракта, там, часов пять. Короче, давай, возвращаемся на тракт и... Тут вот так вот по-наивному. И сидим, как. А если тупо, блин, каждому по байкостреле в горло и все, и никого не имеет спрашивать. Чего, Павел? Почему? Ну, как бы нас просто расстреляли издалека со стрелы и все. Ты че? Я в фул плейте. Кого расстреляли? Издалека, нас, я не думаю, нас. Что это возможно. Кто расстреляет? Это же не снайперские. Это же не снайперские винтовки, но... это стрелы. Во-первых, это стрелы, во-вторых. Видите сначала. Не, во-первых, то. Я тебе говорю, мы. Во-первых, сейчас... это стрелы, во-вторых, это не монголы. Да-да-да. Во-первых, это не снайпер, да. Это люди, которые посланы нас схватить, я так понимаю. В первую страшно. Очередь вас нужно схватить именно. Приказ вас доставить живыми. О, да, прям, да. Я же поддерживаю, все понял, поэтому. Вы вспомнили до дороги, да? Шикарно. Шикарно. Вот это мне нравится. Ну, для того, что я не вижу смысла спорить. Ну, что вы дальше делаете? Едем на трак. Все. Живой приманкой. Вы говорите, вы ходите или вы Рону говорите? Рону говорит. Да, я общаюсь с Роном, говорю, что... Нет, так он должен. Предлагаю Рону то, что... Главный план такой. То есть мы... Вы идете за нами до определенного момента, да? Мы идем до... как это называется, до дороги, на дороге до тракта, и будем там туда-обратно патрулировать. Как только один из первых патрулей нас нарвется, мы отступаем на вашу дорогу, на эту дорогу, и там вы еще в лесу, то есть мы можем быстро ускакать. Его я возьму к вам. Мы пока зачистим лесорубов, говорит он. Лесорубов? Я думаю, лесорубов можно даже... Близких к дороге. Так они же обычные люди, зачем их защищать? Это я сам разговариваю. Я рано нахожусь, как бы. Точно обычные люди. Ну, они же не военные. Они с топорами. В чем честь убивать обычного человека? Они вооружены. Они атакуют деревья, а не людей. Пускай энты с ними разбираются. Да-да-да. Они потом могут рассказать, говорит. То есть вы хотите открыть полностью всех, тогда может быть заодно и пару деревьев соседних уничтожить? Нет, я думаю, что это не в ваших же интересах, поскольку это, возможно, может выдать вас вашу атаку. Они могут на нас свалить. Так что я согласен. То есть тут дело в том, что... Перебиваю. Если вам нужно... Постой, лесорубы, откуда они? Из какой-то деревни, откуда они ближайшие? Лесорубы? Ну, по найму здесь. Нет, просто где они? Нет, от чего они приходят? От какой-то деревни ближайшие? Ну, не просто же так просто вот... Там, где 100 километров по одну сторону, а другой... Наемные бригады. Ни одного города нету, они просто так... Наемные бригады, лесорубы заготавливают. Они все должны быть рядом с городом, они же не будут. Нет, наемные бригады, он же тебе говорит. То есть, как бы, там рядом города нет, они просто работают. Наемные бригады. Я говорю, Ром, в любом случае, мы можем работать так, что вы будете стоять даже за ними, потому что мы от деревни можем оторваться, там буквально час-два, они наоборот могут... Они нас будут видеть, они будут видеть то, что эта армия прошла мимо. Ну, не армия, а за нами преследователи. Лесорубы будут видеть то, что... Свидетели, это очень плохо, говорит. Да. Как бы я и понимаю. Свидетели, это очень плохо. Что-то их поддерживаю. Да. Они правы. Ну, потому что они увидят, что просто ушла, ну, армия не армия, ну, там несколько десятков военных ушли в эту сторону и не вернулись. А трупов, говорит, он потом не останется, говорит, он их умляется. Они просто пропадут. Кости из зуба тогда вытаскивают. Они пропадут, а наши ребята станут мужчинами. Хорошо. Ну, согласен. Я не поеду с вами. Почему? Я на муле, куда вы скажете? Нет, ты можешь поехать с нами. Нет, ты должен быть с нами, а сейчас не опасно. Ну, блин, это будет чуть-чуть. Мы берем тебе лошадь просто, ему нужна лошадь просто, а не муле. Ну, лошадь, да. А он и запрыгнет? Почему нет? Почему? Если он на муле научился, почему на лошади не держаться? А я знаю, что не запрещал. Я минус скил уже, короче. Да. Почему ты на муле катаешься изначально? Потому что изначально я гном, на лошади... Ну что, да, мы тебя посаживаем на лошадь, в чем проблема? На муле сподручнее было. Сейчас он на лошади. А сейчас у меня лошадь так с лесенкой. Сбоку, знаешь, так просто так ногой так пум! И тебе каждый ремень, знаешь, на ногах прям заременяет, знаешь, так, чтобы не выпустить ниоткуда. Короче, мы едем и работаем при манге. Да. Хорошо, говорит он, едьте вперед, мы вас догоним. Точнее, вы будете у нас в виду. Вопрос к нему, как бы, вы нас будете прикрывать по всей дороге, ну, по всей 10 дороге, или только здесь именно в деревне? До определенного... Еще раз объясняю. Я с вами говорил, что до определенного момента, то есть до какой-то стоит до дороги, до мили, может, две дороги... Какой будет знак того, что можно атаковать? Он говорит, что вас будет сопровождать по лесу. По лесу, да? Давайте объясним, какой знак, то, что какой будет атака. Как служить его и волка? Вы значит, вы можете спешиваться и... Как слышите вой волка, скачите весь опор в сторону нашей деревни. Да, хорошо. А как только услышите звуки боя, можете развернуться и поучаствовать, если вам это интересно. Обязательно. А я думаю, вам это интересно. Обязательно. О, да. Я думаю, прежде всего это, да. Тут мы с вами полностью... А как бы мы перед всеми войнами этой земли знакомы, то есть нас по ошибке там не укокошат? Нет, конечно. Я думаю, все нас знают. Да. После вчерашнего. Ну, после твоих танцев на столе голову, как ты любишь. Да. Ты, правда, не помнишь? Не важно. Тебя запомнили все. Да. Ну, окей. Вы скачете обратно, да? Да. Ну, да. Я на дороге кидаю. Где-то после обеда вы оказываетесь на тракте и наблюдаете проходящие мимо караваны, телеги. Ну, мы так в одну сторону пройдемся, в другую сторону. Давай пойдем с тобой в подъезд, там ни снега не дадут. А чем стоять-то? А чё ходить-то? Ну хорошо, нет, мы сделали вид того, что мы спешились, как бы, хотя бы там отдыхаем. В общем, мы просто уснем рядом. Но они не такие сколько времени, идет две телеги, и один из гномов на телеге оставит тебя, приходите бог. Где-то через час здесь будут с той стороны войны. Вы уж спрячетесь куда-нибудь. Сколько штук? Ну, ребята передали. Сколько? Не знаю, человек 50.